в нем стало похоже на ключ. Флэг вертел его в пальцах так и сяк. То это был глаз, то ключ. Глаз, ключ. Он пропел. Она принесла мне кофе. Она принесла мне чай. Кроме самого главного. Кроме ключа. Так, Ллойд? Так, ответил Ллойд хрипло, не отрывая глаз от черного камешка. «Теперь-то ты можешь оценить, какую ценность представляет собой нужный ключ», — сказал человек. «Я абсолютно в этом уверен, потому что ключ нужен для того, чтобы открывать им двери. Существует ли что-нибудь важнее этого, Ллойд?» «Мистер, я ужасно голоден». «Конечно, ты голоден», — сказал человек. На лице его появилось выражение сочувствия, настолько всеобъемлющее, что оно стало гротескным. «Боже мой! Крыса создана не для того, чтобы ее есть. Знаешь, что у меня было сегодня на ленч? Симпатичный ростбиф на венской булке, посыпанный кольцами лука и обильно политый горчицей. Звучит неплохо?» Ллойд кивнул. «Немного копченой рыбы, какао, а на десерт? Господи, да я ведь мучаю тебя, правда? За это меня следовало бы выпороть. Извини. Сейчас я тебя выпущу, и мы пойдем что-нибудь поедим, окей?» Ллойд даже не в силах был кивнуть. Черный камень в очередной раз исчез в кулаке незнакомца, а когда Ллойд вновь посмотрел ему на руку, то увидел у него на ладони блестящий плоский ключ. «Боже мой!» — возопил Ллойд. «Нравится?» — спросил темный человек довольным голосом. «Я научился этому трюку у одной крошки из массажного кабинета в Сикокусе, штат Нью-Джерси». «Ллойд, Сикокус? Родина величайших свиноферм!» Он наклонился и вставил ключ в замочную скважину камеры Ллойда. И в этом была какая-то странность, так как, насколько Ллойд помнил, у этих камер не было замочных скважин, потому что они закрывались и открывались с помощью электричества. Но в том, что серебряный ключ откроет камеру, он не сомневался. Вставив ключ, Флэг остановился и, слегка усмехаясь, посмотрел на Ллойда. Ллойд почувствовал, как им снова овладевает отчаяние. Над ним просто издеваются. «Я до сих пор не представился. Меня зовут Флэг с двумя «Г». Рад с вами познакомиться». «Взаимно», — прокаркал Ллойд. «И мне кажется, что перед тем, как я открою камеру, и мы пойдем обедать, нам надо кое о чем договориться». «Ясное дело», — сказал Ллойд, и снова начал плакать. «Я сделаю тебя своей правой рукой, Ллойд. Поставлю тебя на место святого Петра. Когда я открою эту дверь, то сразу же вручу тебе ключи от царства. Важная штука, не правда ли?» «Да», — прошептал Ллойд, снова испугавшись. В камере было уже совсем темно. Флэг превратился в черный силуэт, но глаза его были видны очень ясно. Они светились в темноте, как у рыси. Ллойдом овладел ужас, ну и какое-то другое чувство, нечто вроде религиозного экстаза, радость того, что ты избран. «Ты хотел бы свести счеты с теми, кто запер тебя здесь, так ведь?» «Это уж точно», — отозвался Ллойд, немедленно позабыв про свой ужас. «Может быть, и не только с ними, но и со всеми людьми, способными на подобную пакость», — предположил Флэг. «Это ведь особый тип человека, так ведь? Для таких людей такой человек, как ты, — это просто груда мусора, потому что они забрались наверх. Они считают, что такой человек, как ты, не имеет права на жизнь». «Правильно», — сказал Ллойд. Его физический голод внезапно превратился в какой-то другой вид голода. Подобно тому, как черный камень превратился в блестящий ключ, этот человек выразил все обуревавшие его сложные чувства всего в нескольких предложениях. Он хотел расправиться не только с охранниками. У них был ключ, это верно, но не они его сделали. Кто-то дал его им, начальник тюрьмы, предположил Ллойд, но ведь и не он сделал ключ. Ллойд хотел добраться до изготовителей. они не умерли от гриппа, и у него будет о чем с ними поговорить. Это будет подходящее для него дело. «Знаешь, что говорит Библия о таких людях?» — спокойно спросил Флэг. «Она говорит, что возвысившиеся будут унижены, а могущественные будут низвергнуты, и у людей с поднятой головой будет сломана шея. А знаешь, что там говорится о таких людях, как ты, Ллойд? Там говорится, что блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. И там говорится, что блаженны нищие духом, ибо они узрят Бога». Ллойд согласно кивал и плакал. На мгновение ему показалось, что вокруг головы Флэга засияла ослепительная корона. Свет ее был так ярок, что если бы Ллойд не отвел глаза, она спалила бы их дотла. «Ты не слишком умен», — сказал Флэг, — «но ты первый. И у меня такое чувство, что ты будешь мне очень предан. Вместе ты и я, мы далеко пойдем. Для таких, как мы, настало хорошее время. Мне нужно лишь твое слово». «Слово?» «Что мы будем всегда держаться вместе, ты и я. Водой не разольешь. Никто из нас не уснет на посту. Вскоре появятся другие. Они уже идут на запад. Но пока мы с тобой одни. Я дам тебе ключ, а ты дашь мне обещание». «Я обещаю», — сказал Ллойд, и ему показалось, что слова повисли в воздухе, странно вибрируя. Склонив голову, он прислушался к этой вибрации и почти различил в воздухе два этих слова, распространяющих вокруг себя такое же темное свечение, как северное сияние, отраженное в глазу у мертвеца. Дверь распахнулась. «Ты свободен, Ллойд. Выходи!» Сделав шаг вперед, Ллойд замер, уставившись на своего спасителя. Что-то положили ему в руку. Ключ. «Теперь он твой, Ллойд». «Мой?» Флэг протянул ключ и сжал пальцы Ллойда в кулак. Ллойд почувствовал, как ключ движется у него в руке, как он меняется. Он хрипло закричал и посмотрел на ладонь. Там лежал черный камень с красной щелью. «Не пообедать ли нам?» — спросил Флэг. «Этой ночью нам предстоит много проехать». «Обед», — сказал Ллойд. «Хорошо». «У нас с тобой столько дел», — радостно сказал Флэг. «И нам надо спешить». Мимо мертвецов в камерах они прошли на лестницу. Когда Ллойд от слабости споткнулся, Флэг ухватил его за локоть и поддержал. Ллойд обернулся и посмотрел в это усмехающееся лицо с чувством, превышающим благодарность. Он посмотрел на Флэга с чувством, очень похожим на любовь. Глава 37. Беспокойно ворочаясь, Ник Андерс спал на койке в кабинете шерифа Бейкера. На нем были только шорты, и его обнаженное тело было покрыто потом. Засыпая, он подумал о том, что умрет к утру. Черный человек, постоянно преследовавший его в лихорадочных снах, прорвется сквозь последнюю тонкую преграду и покончит с ним. Это было странно. Глаз, который покалечил Рэй Бут, болел 2 дня. На 3-й день чувство, что в голову ему вонзают гигантский циркуль, перешло в тупую боль. Глаз не видел ничего, кроме серого марева, в котором иногда передвигались неясные очертания. Но Ника убивал не глаз, его убивала царапина от пули у него на ноге. Они не продезинфицировали рану. Боль в глазу была такой сильной, что он едва ощущал ее. Неглубокая царапина шла по правому бедру и заканчивалась у колена. На следующий день он с удивлением обнаружил дыру, проделанную в его брюках, случайно вылетевшей пулей. А еще через день, 30 июня, вокруг раны появилась сильная краснота, и заболели все ножные мускулы. Хромая, он дошел до конторы доктора Сомса и раздобыл бутылку перекиси водорода. Он вылил всю бутылку на рану, длина которой достигала 10 дюймов. Это было попыткой запереть дверь конюшни после того, как лошадь украли. К вечеру вся его правая нога болела, как гнилой зуб. 1 июля он снова пошел в контору к Сомсу и перерыл его аптечку в поисках пенициллина. Обнаружив пенициллин, он после некоторого колебания проглотил 2 таблетки. Он прекрасно понимал, что умрет, если у него окажется аллергия на пенициллин. Но в качестве альтернативы выступила еще более неприятная смерть. Заражение прогрессировало. От пенициллина он не умер, но и значительного улучшения не последовало. К полудню вчерашнего дня у него начался сильный жар, и, похоже, большую часть времени он бредил. Еды у него было предостаточно, но есть не хотелось. Он лишь пил чашку за чашкой холодную кипяченую воду из холодильника, стоявшего в кабинете Бейкера. Вода уже почти кончилась, когда он заснул или забылся прошлой ночью. И Ник не представлял себе, как он сможет достать себе еще. Впрочем, в таком лихорадочном состоянии его это не слишком беспокоило. Скоро он умрет, и больше не о чем будет беспокоиться. Мысль о скором прекращении боли была для него большим облегчением. Нога его болела, чесалась и горела. После убийства Рэя Бута сон его перестал быть сном. Он стал похож на непрерывный поток. Словно все, кого он знал, возвращались на сцену после спектакля, чтобы поклониться рукоплещущей публике. Руди Спаркмен, указывающий на листок бумаги. «Ты — это белая страница». Его мать, постукивавшая пальцем по линиям и окружностям на другом листке бумаги. «Здесь написано «Ник Андрес». «Радость моя!» «Это ты, Джейн Бейкер, отвернувшаяся в сторону на подушке!» «Джонни! Бедный мой Джонни!» В его снах доктор Сомс снова и снова просил Джона Бейкера снять рубашку. И снова Рэй Бут говорил: «Держите его! Сейчас я его вздую! Сосунок ударил меня! Держите его!» В отличие от всех предыдущих снов в своей жизни, Нику не нужно было читать по губам. Он слышал, как люди говорят. Сны были удивительно явственными. Они бледнели по мере того, как боль в ноге подталкивала его к пробуждению. Когда он снова засыпал, он оказывался на возвышении. Под ним простиралась земля, как рельефная карта. Вокруг была пустыня, и звезды над головой сверкали сумасшедшей яркостью. Рядом с ним был человек. Нет, не человек, а лишь оболочка человека. Словно его очертания были изъяты из ткани реальности, и перед Ником стоял негатив человека, черная дыра в форме фигуры. И голос этой пустоты говорил: «Все вокруг будет твоим, если ты падешь на колени и поклонишься мне». Ник тряс головой и хотел отступить от обрыва, опасаясь, что пустота протянет руки и столкнет его вниз. «Почему ты не говоришь? Почему ты только качаешь головой?» Во сне Ник делал жест, который ему столько раз приходилось делать наяву, прикладывал палец к губам и ладонь к горлу, а потом слышал свой собственный, абсолютно ясный и довольно красивый голос. «Я не могу говорить. Я не мой. Но ты можешь. Можешь, если захочешь». Страх Ника моментально сменялся удивлением и ликованием, и он протягивал руку, чтобы прикоснуться к человеку. Но, дотронувшись до его плеча, рука леденела. Он отдергивал руку, замечая ледяные кристаллы на костяшках, и это приходило к нему. Он мог слышать голос темного человека, далекий крик, вылетавший на охоту ночной птицы, бесконечный стон ветра. Он вновь становился немым от удивления. У мира появлялось новое измерение, о котором он никогда не подозревал. Он начинал слышать звуки. Он различал любой из них без чужих пояснений. Они были красивыми, красивыми звуками. Он пробежал пальцами вверх и вниз по своей рубашке и удивился быстрому шепоту ногтей, прикасавшихся к хлопку. Потом темный человек поворачивался к нему, и Ником овладевал ужас. Это создание, кем бы оно ни было, не совершало бесплатных чудес. «Если ты падаешь на колени и поклонишься мне...» И Ник закрывал лицо руками, потому что он страстно желал все то, что темный человек показал ему с возвышения. города, женщин, сокровища, власть. Но больше всего ему хотелось слышать завораживающий звук прикосновения ногтей к рубашке, тиканье часов в пустом доме после полуночи и загадочный шум дождя. Но он произносил слово «нет», и тогда им снова овладевал леденящий холод, и его толкали, и он падал вниз головой, беззвучно крича, низвергаясь в туманные глубины в запах кукурузы. Да, кукурузы. Это был другой его сон, и оба сна соединялись в один, не образуя швов. Он был на кукурузном поле, на поле зеленой кукурузы. Пахло теплой землей, коровьим навозом и растущей зеленью. Он поднимался на ноги и начинал идти вдоль ряда и немедленно останавливался, понимая, что может слышать мягкий шорох ветра в зеленых листьях, похожих на лезвие мечей, и что-то еще. Музыку? Да, какую-то музыку. И во сне он думал, так вот, что они имели в виду. Она раздавалась прямо перед ним, и он шел навстречу, желая узнать, откуда исходит последовательность этих прекрасных звуков из того, что они называют фортепиано, или трубой, или виолончелью, или из какого-нибудь другого инструмента. Горячий запах лета в ноздрях, нависающий синий свод над головой. Прекрасные звуки. Никогда Ник не чувствовал себя счастливее, чем в этом сне. По мере того, как он приближался к источнику звуков, к музыке присоединялся голос, старческий, слегка невнятно произносящий слова, словно песня была жестковатым куском мяса, словно под гипнозом. Ник шел ему навстречу. «Я пришел в этот сад в одиночку, и на розах сияла роса, и услышал слова, что полны торжества. Нам послали его небеса. В этой дивной стране он подходит ко мне, говорит мне, что я его сын, и тот рай, что найду я в волшебном саду, не знал никогда ни один». Когда куплет кончался, Ник протискивался к началу ряда, и там на небольшой лужайке оказывалась хижина. Слева от нее стояла ржавая бочка для мусора, а справа висела старая шина, служившая качелями. Шина была подвешена к яблоне, искривленной, но покрытой зеленой листвой. Окна были распахнуты, и летний ветерок раздувал оборванные белые занавески. Со всех сторон домик был окружен кукурузой, ряды которой тянулись, насколько хватало глаз. Только на север сквозь нее пролегала грязная дорога, уходившая к далекому горизонту. И тогда Ник понимал, где он находится. Округ Полк, штат Небраска, к западу от Омахи и немного к северу от Ацеолы. На крыльце сидела самая старая женщина Америки, негритянка с пушистыми белыми волосами. Она была очень худа. На ней было домашнее платье и очки. Она выглядела такой тонкой, что, казалось, летний ветерок мог подхватить ее и унести высокое синее небо. А инструмент, на котором она играет, возможно, именно он-то и удерживает ее на земле, называется гитара. «Так вот, как звучит гитара! Неплохо!» — думает Ник в своем сне. Он мог бы так простоять до конца дня, наблюдая за старой женщиной посреди кукурузных полей и слушая. Ее лицо испещрено миллионами морщинок, словно подробная географическая карта. По ее впалым щекам пролегают реки и каньоны, под подбородком идут горные кряжи, глубоко запали пещеры глаз. Она снова начинает петь, аккомпанируя себе на старой гитаре. «Иисус, придешь ли ты сюда? О, Иисус, придешь ли ты сюда? Иисус, придешь ли ты сюда? Ибо есть в тебе нужда. О, в мире есть в тебе нужда в наши дни. Скажи, мальчик, что ты здесь делаешь?» Она кладет гитару себе на колени, как грудного ребенка, и жестом подзывает его к себе. Ник подходит. Он говорит, что просто хотел послушать ее песню, что ее песня очень красива. «Ты разобрался с этим черным человеком? Он пугает меня. Я боюсь. Мальчик, ты должен бояться. Все мы смертны. Но как мне сказать ему «нет»? Как мне... Как ты дышишь? Как ты видишь сны? Никто не знает. Но приходи ко мне в любое время. Меня называют матерью Абагейл. Думаю, я самая старая женщина в этих местах. И я до сих пор сама готовлю себе печенье. Приходи ко мне в любое время, мальчик, и приводи своих друзей. Но как мне со всем этим справиться? Господь благословит тебя, мальчик. Никто другой тебе не поможет. Просто надейся на лучшее и приходи к матери Абагейл, когда захочешь. Думаю, я по-прежнему буду здесь. Искать меня тебе не придется. Так что приходи повидать меня. Я по-прежнему здесь. Прямо здесь. Он просыпался. И Небраска, запах кукурузы и темное морщинистое лицо матери Абагейл постепенно растворялись в небытии. В сознание просачивался реальный мир, но не столько вытесняя сон, сколько заслоняя его. Он снова был в Шайо, штат Арканзас. Его звали Ником Андерсом, и он никогда не мог ни говорить, ни слышать. Звуки гитары. Но он по-прежнему был жив. Он сел на койке, опустил ноги на пол и поглядел на рану. Опухоль немного спала, боль уменьшилась. «Я выздоравливаю», — подумал он с огромным облегчением. «Скоро я буду в полном порядке». Он поднялся с койки и захромал к окну. Нога онемела, но чувствовалось, что это пройдет после небольшой физической нагрузки. Он посмотрел на пустынный город, который был уже не Шайо, а трупом Шайо, и понял, что сегодня уедет отсюда. Далеко он не уйдет, но начать путешествие надо. Куда отправиться? Ну, это он вроде бы знал. Сны — это всего лишь сны, но для начала можно пойти и на северо-запад, в Небраску. Ник выехал из города на велосипеде примерно в четверть второго 3 июля. Утром он собрал себе рюкзак, положив туда на всякий случай несколько упаковок пенициллина и кое-какие консервы. Он также захватил несколько коробок с патронами и флягу. Он шел по улице, заглядывая в гаражи, и, наконец, нашел то, что ему было нужно. Гоночный велосипед, который как раз подходил к его росту. Он медленно поехал вниз по главной улице, и его раненая нога начала медленно разогреваться от работы. Он ехал на запад, и его тень следовала за ним. Он миновал изящные прохладные коттеджи в предместьях города, занавески которых были задернуты на вечные времена. Эту ночь он провел на ферме в 10 милях к западу от Шайо. К вечеру 4 июля он был почти уже в Оклахоме. В тот вечер, перед тем, как лечь спать, он стоял во дворе другой фермы и смотрел на метеоритный дождь, царапавший черное небо холодным белым огнем. Он подумал, что никогда не видел такой красоты. Что бы ни ждало его впереди, он был рад тому, что остался в живых. Глава 38. Ларри проснулся в 9:30 от яркого солнечного света и пения птиц. Он лежал в одном из отделений двойного спального мешка под низкой холщовой крышей двухместной палатки, которую они добавили к своему дорожному багажу в Пасаике утром 2 июля. Это утро в Беннингтоне, штат Вермонт, было особенным. 4 июля, День независимости. Он сел в своем мешке и посмотрел на Риту. Она по-прежнему спала. Ему были видны лишь очертания ее тела, подстеганной материей мешка и пух ее волос. Что ж, этим утром он разбудит ее красиво. Ларри расстегнул молнию и вылез из мешка, сверкая голой задницей. В первый момент по коже пошли мурашки, но вскоре он ощутил тепло летнего утра. Было уже около 70 по Фаренгейту. Жаркий будет денек. Он выполз из палатки, встал и огляделся. Рядом с палаткой стоял Харлей Дэвидсон с объемом двигателя 1200 сантиметров квадратных. Вместе с мешком и палаткой они раздобыли его в Пасаике. Рите он не нравился. Во время езды она отчаянно обхватывала Ларри, но она согласилась с тем, что это самое удобное транспортное средство на дорогах, забитых брошенными и потерпевшими аварию машинами. Помочившись, Ларри прочистил горло, сплюнул и, настраиваясь, пропел несколько нот. Потом он набрал в легкие побольше воздуха и, чувствуя, как легкий утренний ветерок обвивает его грудь и ягодицы, громко запел. «Эй, дружок, посмотри, что осталось при свете зари от того, чему был ты так рад в час, когда догорает закат». Он пропел всю песню до конца, обратившись лицом к простиравшемуся Беннингтону, комически подвывая на последнем куплете, так как Рита уже, наверное, откинула тент и смотрела на него с улыбкой. Кончив петь, он обернулся, размышляя о том, что лучший способ начать Новый год независимости в добрых старых Соединенных Штатах Америки – это устроить старый американский трах. Но перед палаткой никого не было, и он вновь почувствовал мгновенное раздражение, но тут же решительно подавил его в себе. Надо просто поставить себя на ее место, вот и все. Надо помнить о том, что она гораздо старше тебя, привыкла к другой жизни, и ей гораздо труднее, чем тебе, приспособиться к миру, перевернувшемуся с ног на голову. К примеру, эти таблетки. Он не очень-то обрадовался, когда узнал, что она взяла с собой всю свою чертову аптечку. С чего бы это ей нервничать? Почему это ей не спится по ночам? Разве он не заботится о ней? Он подошел к палатке и на мгновение заколебался. Может быть, дать ей еще поспать? Может быть, она вымоталась? Но он посмотрел вниз на своего вождя краснокожих и убедился в том, что вождь краснокожих вовсе не хочет, чтобы она спала. Исполнение «Звездного банана» привело его в состояние полной боевой готовности. Ларри откинул тент и заполз внутрь. «Рита!» После свежести раннего утра запах внутри палатки ошеломил его. Он был не таким уж сильным, потому что палатка достаточно хорошо вентилировалась, но все же достаточно сильным, чтобы желудок его завязался узлом. Это был сладко-кислый запах рвоты. «Рита!» Она лежала неподвижно, и лишь пух ее волос торчал из мешка. Его тревога нарастала. Он пополз к ней на четвереньках, и запах стал еще сильнее. «Рита, с тобой все в порядке? Проснись, Рита!» Рита не шелохнулась. Он потянул на себя ее тело, она перекатилась на спину, и из ее руки выпал один из ее пузырьков с таблетками. Ее глаза под полуприкрытыми веками были словно высечены из тусклого мрамора. Рот ее был полон зелеными рвотными массами, в которых она задохнулась. Он смотрел на ее мертвое лицо, как ему показалось, очень долго. Казалось, голова его распухла. Ее рот был полон этого дерьма. Он не мог отвести глаз. В его мозгу, как заводной заяц на игрушечной железной дороге, крутился один и тот же вопрос. «Сколько я проспал?» После того, как она умерла. Ой, как гнусно, парень, как гнусно. Наконец он вышел из оцепенения и выполз из палатки, оцарапав о землю обе коленки. Он подумал, что сейчас его вырвет, и попытался подавить в себе этот позыв. Больше всего на свете он ненавидел рвоту. Потом подумал, ведь ты лез туда, чтобы трахнуть ее, парень. и содержимое его желудка свободным потоком хлынуло наружу. Он отполз от дымящейся